Эпилог. Прошло несколько месяцев. Они были целой эпохой, периодом медленного, безболезненного заживления, когда каждый день был похож на глоток чистой холодной воды после долгой жажды. Джан сдержал слово. Он не работал, он просто был рядом. Да, это невероятное чувство, от которого я в восторге. Не верила, что он сдержит слово, потому что не видела, чтобы он не работал даже 2 дня подряд. А тут, кажется, прошла целая вечность. Я часто разговариваю с родителями, иногда навещаю, как и они меня. А вот Джан крайне редко общается со своим отцом и от силы пару раз разговаривал со своей матерью. Мне это неприятно. Да, она ошиблась очень сильно, жалеет. Однако Джан не подпускает ее ни к себе, ни к нам. Наверное, он прав, однако, когда я слышу, как плачет свекровь, становится очень больно. Хотя я не должна чувствовать ничего подобного. Сейчас мы в самом сердце чужого, но уже полюбившегося города. Центральная площадь, новогодняя ночь. Воздух не морозный, а искристый. Пахнет жареным миндалем, глинтвейном и свежей хвоей. Всюду сияние, гирлянды обвивают старинные фонари и скелеты голых зимних деревьев, превращая их в фантастические светящиеся скульптуры. Главная елка — исполинская, упирающаяся верхушкой в черный бархат неба, усыпана тысячами синих и белых огней, словно в ней застряла часть Млечного Пути. Айджан, закутанная в пуховик цвета розовой сахарной ваты, которую она только что съела, прыгает вокруг, пытаясь поймать ртом летящие снежинки. Наш сын Марк мирно спит в глубокой коляске, засыпанной конфетти из хлопушек. Его пухлые щеки румяны от холода. Джан стоит рядом. Одной рукой он покачивает коляску, а другой держит меня за талию. Он в темном пальто, без шарфа, как всегда. Его профиль в отцветах гирлянд кажется спокойным и абсолютно обычным. В этой обыденности вся наша победа. Мы стали куда крепче. Прежде было основано на вере и иллюзии недосягаемости. Теперь же наш фундамент — это знание. Знание цены, которую мы готовы платить друг за друга. Знание глубины пропасти, из которой можно подняться. Это не замок из песка, а крепость, сложенная из обожженных огнем испытаний кирпичей. Разрушить ее уже невозможно. Джан сдерживает каждое слово. Он обещает и выполняет, постоянно рядом. Помогает в воспитании детей, даже порой готовит. Никогда не могла представить, что он может быть настолько заботливым. Толпа вокруг гудит в предвкушении. На гигантских экранах идет обратный отсчет — 3 минуты до полуночи. Все готовятся обниматься, целоваться и радостно кричать. Джан вдруг оборачивается ко мне. Его глаза в свете огней выглядят невероятно темными и серьезными. «Подожди тут секунду», — говорит он. Его голос звучит как-то странно, с легкой хрипотцой. «Забыл кое-что». «Что ты мог забыть?» Смеюсь я, но он уже растворяется в толпе, оставив меня с детьми. Из колонок раздается знакомый вальс, и вдруг из толпы напротив выходит человек в костюме Деда Мороза, стройный, с идеально уложенной седой бородой. Он несет огромную белую снежинку из какого-то блестящего материала и большого плюшевого мишку и направляется прямо к нам. Айджан замирает с открытым ртом. Дед Мороз останавливается прямо передо мной, молча кланяется и протягивает мне снежинку. Ошарашенная, я беру ее. Она тяжелая, и это никакая не снежинка, это изящная белая шкатулка в форме снежинки. А потом он отдает игрушку дочери. Из-за спины Деда Мороза появляется Джан. Дед Мороз быстро растворяется в толпе. А Джан стоит передо мной и смотрит на снежинку, которую я держу в руках. Толпа начинает громко считать. 10, 9, 8. Джан не встает на одно колено. Он просто берет мои руки вместе с этой шкатулкой в свои. Его пальцы теплые даже сквозь перчатки. «Открой», — говорит он так тихо, что я читаю это по губам сквозь нарастающий рев. 7, 6, 5. Дрожащими пальцами нажимаю на почти невидимый замок. Крышка откидывается. Внутри на черном бархате лежит кольцо. Не огромный кричащий бриллиант, а изящное кольцо с одним камнем. Чистым, холодным, сияющим, как одна из снежинок, кружащихся вокруг нас. Оно красивое, совершенное, и оно не похоже на мое старое обручальное. 4, 3! Диана. Его голос, наконец, пробивается сквозь шум. Первое кольцо я дал тебе тогда, когда думал, что знаю, что такое жизнь и долг. Это кольцо. Прошу надеть, зная цену потери и счастья. Зная, что мы с тобой можем все. Выйдешь за меня. Снова и навсегда. 2, 1! С Новым годом! Площадь взрывается криками, смехом, гудением серпантинных хлопушек. Небо над головой расцветает оглушительными вспышками салюта. Золотые и серебряные реки льются над нашими головами. А в нашем маленьком мирке под сияющей елкой тишина. Я смотрю на кольцо, потом в его глаза. В них нет ни тени сомнения, только вопрос и стальная решимость, с которой он бросился вытаскивать нас из пропасти. Сердце бьется в такт разрывающимся в небе звездам, переполненное до краев. Слезы катятся по щекам, но я даже не пытаюсь их смахнуть. Я просто киваю, а потом вскрикиваю, громко, чтобы он увидел сквозь грохот и свет. «Да!» Мое слово тонет во всеобщем ликовании, но Джан его ловит. Он всегда ловит самое важное. Он берет кольцо из шкатулки, надевает его мне на палец, а потом целует меня. Под огни фейерверков, под крики «Ура!», под восторженный визг Айджан, которая все поняла и теперь прыгает вокруг нас. Это поцелуй не страсти, а обета, того самого нового, который сильнее всех предыдущих. Когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, небо уже полыхает фантастическим каскадом. Марк просыпается от шума и тихо хнычет. Я беру его на руки, прижимаю к себе. Джан обнимает нас троих, а Айджан втискивается между нами. Мы стоим так, как единое целое, и смотрим, как сгорает в огне салюта старый год. Со всей его болью, страхами и разлукой пепел от него будет удобрением для нашей новой общей почвы, а кольцо на моем пальце — обещание, что любая дверь перед нами теперь будет не преградой, а новой главой, которую мы напишем вместе. Конец. Текст читала Ирина Орлова.